Глава 9. Дженни Ганнивер. Поначалу казалось, что удача им улыбается. Том и Эстер быстро пробрались по слабо освещенной палубе и нырнули в тень огромного колеса. Вокруг виднелись темные очертания других городов со светящимися окнами, а у одного шахтерского городка на верхней палубе пылал большой костер. Там вовсю веселились. Беглецы прокрались к сходням, перекинутым на соседний торговый городок. Охрана там не дежурила, но сходни были ярко освещены. Как только Том и Эстер сошли на палубу соседей, сзади раздался оклик. «Эй!» А потом уже громче. «Эй, эй! Дядя Рейланд! Рабы удирают!» Они бросились бежать. Вернее, Том побежал, волоча за собой Эстер, а она на каждом шагу поскуливала от боли. Вверх по лестнице, потом по мостику, мимо храма Перипатетии, богини странствующих городов. И вот они выскочили на рыночную площадь, уставленную рядами железных клеток. В некоторых клетках сидели в ожидании продажи тощие заморенные рабы. Том заставил себя притормозить, стараясь не привлекать внимания и прислушиваясь, нет ли погони. Погони слышно не было. Может, Рейланды махнули на них рукой, а может, ловить рабов в чужих городах запрещалось. Том не знал, какие правила приняты на ярмарке. «Идем к носу!» Эстер выпустила его руку и подняла воротник пальто, скрывая лицо. «Если повезет, в носовой части будет воздушный причал». Им повезло. На верхнем ярусе, на возвышении, были причалены с полдюжины небольших дирижаблей. В темноте наполненные газом оболочки напоминали сонных китов. «Мы украдем дирижабль?» – прошептал Том. «Нет, разве только ты умеешь его водить?» – через силу проговорила Эстер. «Видишь, там кафе для летчиков. Попробуем заказать перелет, как нормальные люди». Кафе размещалось в старой ржавой гондоле от дирижабля, привинченной к палубе. У входа под полосатым тентом стояли несколько металлических столиков. Внутри горели керосиновые лампы, и пожилой летчик дремал, развалившись в кресле. Кроме него была только одна посетительница, зловещего вида восточная женщина в длинном красном кожаном пальто. Она сидела в темном углу возле стойки бара, несмотря на темноту, в черных очках. Крошечные стеклышки поблескивали, как над крылья жука. Она обернулась, когда Том подошел к стойке и уставилась на него. За стойкой крошечный человечек с огромными вислыми усами протирал стаканы. Он не проявил интереса, когда Том сказал: «Мне нужен дирижабль». «Куда?» «В Лондон», — ответил Том. «И чтобы вылет сегодня». «Лондон, говорите?» Усы человечка дернулись, как будто под носом у него сидели две белки и помахивали хвостами. «Там разрешают причаливать только судам с лицензией от Лондонской гильдии купцов. У нас таких не водится. Стейнс не того уровня город». «Возможно, я вам помогу?» — послышался у Тома за плечом негромкий вкрадчивый голос с иностранным акцентом. Женщина в красном пальто незаметно подошла к нему вплотную. Красивая, поджарая, с белыми прядками, в коротко остриженных черных волосах, словно полоски у барсука. В темных стеклах ее очков плясали отражения керосиновых ламп, а когда она улыбнулась, стало видно, что ее зубы испачканы красным. «У меня нет лондонской лицензии, но я направляюсь в воздушную гавань. Там вы найдете корабль, который довезет вас до места. Деньги у вас есть?» О деньгах Том не подумал. Он порылся в карманах и выудил две мятые банкноты с изображением Квирка на лицевой стороне. С оборота сурово взирал Магнус Кром. Том сунул их в карман в тот самый вечер, когда захватили Солтхук. Надеялся потратить на праздники в Кенсингтонском саду. Здесь, в свете чадящих керосиновых ламп, эти бумажки казались неуместными, словно игрушечные деньги. Женщина в красном пальто, кажется, тоже так думала. «А, — сказала она, — 20 квирков. Их только в Лондоне и можно потратить. А бедной небесной бродяжке вроде меня они без надобности. Может, у вас есть золото или что-нибудь из Олдтека?» Том пожал плечами и промямлил нечто невнятное. Краем глаза он заметил, что между столиков проталкиваются новые посетители. Один из них крикнул: «Дядя Рейланд, смотри, вон они! Попались!» Оглянувшись, Том увидел приближающегося Рейланда и пару его ребят с тяжелыми дубинками. Он схватил за руку Эстер. Та прислонилась к стойке бара почти в обмороке. Кто-то из Спидвелла метнулся на перерез, но ему заступила дорогу женщина в красном пальто. «Это мои пассажиры. Мы как раз договаривались об оплате». «Они мои рабы!» — заорал Рейланд, отталкивая ее. «Том Нитсворти и его подружка. Все честно. Мы их на поверхности нашли. Что нашел, то твое». Том потащил за собой Эстер через металлическую площадку перед кафе, мимо лестницы, ведущей к причалам. Сзади перекрикивались между собой люди Рейланда. Они разделились, отыскивая беглецов. Потом вдруг раздался хруст и грохот, как будто кто-то из них упал. «Хорошо», — подумал Том, но он понимал, что остальные скоро его найдут. Он потянул Эстер по железной лесенке вверх, на причал. У некоторых висящих на якоре дирижаблей в иллюминаторах горел свет. Мелькнула смутная мысль ворваться на первый попавшийся дирижабль и потребовать, чтобы их отвезли в Лондон. Только ничего похожего на оружие у него не было, и найти что-нибудь подходящее он не успевал. Металлические ступеньки зазвенели под шагами, и голос Рейланда произнес. «Мистер Нитсворти, ну будьте посговорчивей, не хотелось бы вас поранить. Фред!» — позвал он. «Тут они, гаденыши! Фред!» Надежда покинула Тома. Бежать было некуда. Он безвольно смотрел, как Рейланд выходит в пятно света из иллюминатора, как замахивается дубинкой. Эстер со стоном привалилась к лебедке на причале. «Все справедливо», — заявил Рейланд, как будто решил, что Эстер его упрекает. «Мне все это рабство тоже не по душе, но времена нынче трудные, и вы же не будете спорить, мы вас все-таки поймали». Эстер вдруг с невероятной быстротой выдернула из лебедки металлический стержень и, размахнувшись, ударила. Дубинка вылетела из рук Рейланда и со звоном покатилась по палубе. Удар пришелся Рейланду вскользь по виску. «А-а-а!» — завопил старик, падая. Эстер снова замахнулась, но не успела опустить свое оружие на голову Рейланда. Том перехватил ее руку. «Стой! Ты его убьешь!» «И что?» Эстер обернулась, оскалив кривые зубы, словно безумная мартышка. «И что?» «Дорогая, он прав», — послышался негромкий голос. «Приканчивать старика нет необходимости». К ним подошла женщина из бара. Полы красного пальто развивались на ходу. «Давайте поднимемся ко мне на корабль, пока не набежали его помощнички». «Вы говорили, у нас денег не хватает», — напомнил Том. «Не хватает, мистер Нитсворти», — ответила летчица. «Но не могу же я спокойно смотреть, как вас продадут. Я сама была в рабстве, никому не посоветую». Она сняла очки. Глаза у нее оказались темные, миндалевидные. В уголках веселые морщинки, когда улыбается. «К тому же вы меня заинтриговали. Почему мальчик из Лондона шатается по охотничьим угодьям и влипает в неприятности?» Она протянула Тому руку, узкую, смуглую, с проступающими косточками и сухожилиями под тонкой кожей. «А откуда нам знать, что вы нас не предадите, как Рейланд?» — спросил Том. Она засмеялась. «Ниоткуда, конечно. Придется просто мне поверить». Тому казалось, что после Валентайна и Рейланда он никогда в жизни никому не поверит. Но кроме этой непонятной иностранки надеяться было не на кого. «Ладно», — сказал он. «Только Рейланд переврал, как меня зовут. Моя фамилия Нетсворти». «А моя Фанг», — сказала летчица. «Мисс Анна Фанг». Она так и стояла с протянутой рукой, как будто хотела приручить дикую зверушку, и по-прежнему улыбалась пугающей алой улыбкой. «Мой корабль у шестого причала». Том и Эстер пошли за ней, и в тенях под причалами они наткнулись на приятелей Рейланда. Те валялись, привалившись к столбу и свесив головы, как пьяные. «Что с ними?» — прошептал Том. «В отключке», — ответила мисс Фанг. «Боюсь, я немного не рассчитала силу». Том хотел задержаться и проверить, живы ли эти люди, но Анна Фанг подтолкнула его вперед. Они поднялись по железной лестнице на шестой причал. Воздушный корабль оказался совсем не похож на элегантный клиппер, каким его представлял Том. По сути, это была просто потертая, ярко-красная оболочка, заполненная газом, и пара ржавых двигателей, привинченных к деревянной гондоле. «Он из мусора сделан», — изумился Том. «Из мусора?» — засмеялась мисс Фанк. «Да что ты! Дженни Ганнивер сделана из фрагментов лучших дирижаблей в истории. Оболочка из силиконового шелка от клипера из Шаньго. Двигатели Жене Каро с парижского штурмовика. Газовые баллоны повышенной прочности от боевого аэростата со Шпицбергена. Поразительные вещи можно отыскать на свалках». Она провела их по сходням в тесную, пахнущую пряностями гондолу. Та представляла собой просто узкий деревянный цилиндр с приборной доской впереди и каютой мисс Фанк в задней части и еще несколькими маленькими каютами посередине. Тому все время приходилось пригибать голову, чтобы не стукнуться о шкафчики под потолком и свисающие пучками кабели. Летчица, меж тем, порхала по гондоле с легкостью, что-то бормоча себе под нос на непонятном языке, щелкая переключателями, дергая за рычажки и включая мерцающие зеленоватым светом приборы, отчего в кабине стало как в аквариуме. Заметив тревогу Тома, мисс Фанк засмеялась. «Это аэроспиранто, всеобщий язык воздухоплавателей. На птичьих дорогах бывает одиноко. Вот я и завела привычку разговаривать сама с собой». Она сдвинула последний рычаг, и гондола наполнилась скрипом вентилей и шипением газа, проходящего через клапаны. С лязганьем раскрылись причальные магнитные зажимы. Затем ожил радиоприемник. Сквозь треск помех раздался резкий голос. «Дженни Ганнивер, говорит управление воздушной гавани Стейнса, вы не получили разрешения на вылет». Но Дженни Ганнивер уже отвалила от причала. У Тома желудок перекувыркнулся, когда дирижабль взмыл в ночное небо. Том подскочил к иллюминатору. Городок быстро уходил вниз. Показался Спидвелл, а потом вся ярмарка раскинулась под ними, словно макет в музее. «Дженни Ганнивер!» — надрывался радиоприемник. «Немедленно вернитесь к пристани. К нам поступило требование от городского совета Спидвелла выдать ваших пассажиров, иначе они будут вынуждены...» «Надоели!» — пропела мисс Фанк и выключила радио. Самодельная ракетная установка на крыше муниципалитета Спидвелла выплюнула им вслед рой снарядов. Три без всякого вреда просвистели мимо. Четвертый задел по касательной скулу правого борта, так что гондола закачалась, будто маятник. Пятый прошел совсем близко. Анна Фанк только бровью повела, а Том и Эстер бросились искать укрытие, как перепуганные кролики. Потом дирижабль ушел так далеко, что выстрелы уже не доставали. Дженни Ганнивер поднималась все выше в холодное ясное небо. Ярмарка осталась далеким светящимся пятном, едва проглядывающим сквозь облака.